был уменьшен и низведен до Авраама, то есть отца множества, огромного религиозно-физического потомства. Но разве поэтому он перестал быть Авраамом? Отнюдь нет. Шар катился, только и всего. И язык, раздвоившийся в Аврааме и Аврааме, говорил о праотце то так, то этак. Отец страны Немрод хотел его сожрать, но он ушел от его алчности, был скормлен в пещере козою ангелом, подросши, сыграл с этим прожорливым царем и его истуканичьим величием такую шутку, что тот, можно было сказать, познакомился с серпом. Прежде чем праотец сел в каком-то смысле на Немродово место, ему пришлось многое претерпеть. Он содержался в узилище, и весело было слышать, что даже это место пребывания он использовал для того, чтобы навербовать прозелитов и обратить к высшему богу стража ямы темницы. Его будто бы отдали в жертву тифоническому жару, то ли сунув в печь для обжига извести, то ли, Елизер рассказывал об этом по-разному, отправив на костер. И это тоже было отмечено печатью правды, ибо Иосиф отлично знал, что и поныне еще во многих городах справлялся праздник костра. Но разве существуют праздники, не основанные на том или ином воспоминании, беспочвенные, нереальные праздники? Разве на благочестивом маскараде в день Нового года и сотворения мира люди воспроизводят события, высосанные из пальца у себя или у кого-либо из ангелов, и никогда не происходившие? Человек ничего не выдумывает, спору нет. Он премудр с тех пор, как поел от дерева, и в этом отношении ему не так уж и далеко до Бога. Но как ему, при всей его премудрости, додуматься до чего-то, чего на свете нет? И значит, с костром все так и было? По Элизеру Авраам являлся основателем и первоправителем города Дамашки. Это свидетельство просто излучало свет. Ведь обычно города закладываются не людьми, и у тех, кого называют их первоправителями, обычно не бывает облика человека. Даже Хеврон, именуемый Кириаф-Арбой, возле которого они с Елизером сейчас находились, был заложен не человеком, а, как по крайней мере утверждала молва, великаном Арбой или Арбаалом. Елизер, впрочем, твердо стоял на том, что Авраам основал и Хеврон, но этим старик, возможно, вовсе не противоречил и не собирался противоречить распространенному мнению. Что праотец обладал исполинским ростом, вытекало уже из того, что он, по словам Елизера, делал шаги шириной в версту. Удивительно ли, что в иные туманно-мечтательные мгновения образ его предка, основателя городов, сливался у Иосифа в прозрачной далекости с образом того вавилонского Бела, который построил башню и город и стал богом после того, как побывал человеком и был похоронен в могиле Бела. У Авраама все было, казалось, наоборот. Но что значит в данном случае наоборот? И кто скажет, кем он был сперва? И где родина истории, вверху или внизу? Они — это настоящее время того, что вращается, единство двоичности, памятник под названием «Одновременность».